Иосиф не заставил себя долго упрашивать. Он не стал дожидаться рассвета, растормошил жену, которая, лежа на соломенной подстилке, грезила Святым Духом. «Жена, живо поднимайся!» — крикнул он ей. «В чем дело? Что случилось?» — спрашивала Мария, протирая глаза. «Поднимайся, поднимайся!» — повторял супруг. «Ах, Иосиф, да чего же вы не спите? Ну зачем было меня будить?» «Дрыхнуть не время, моя женушка. Дело в том, что царь Ирод собирается убить Иисуса. Неужто тебе охота связываться с могущественным тетрархом? Я понимаю, что сын твой Бог, и он не позволит себя удушить, но, по-моему, рановато еще полагаться на божественную силу малютки. А посему куда разумнее будет уйти подальше от готовящейся резни. Бери-ка лучше своего карапуза и айда отсюда!» При этих словах, произнесенных тоном приказания, супруга плотника встала. «Убираться так убираться», — сказала она. «Но кто потащит наши пожитки? Вы, надеюсь, понимаете, что кроме ребенка я ничего не понесу?» «О, мадам, за это не беспокойтесь. Мы заберем с собой осла. Но он же нам не принадлежит. Его кто-то оставил в конюшне. Элементарная порядочность не дает нам права его присвоить. Прости, но мы действуем не в своих личных интересах. Мы заботимся о спасении сына. А разве Иисус не владыка мира?» Возражать не приходилось. Вопрос об очереди был решен. Мария уселась на него верхом, взяла сынишку на руки, и они отправились в путь. Когда над горизонтом появилось солнце, святое семейство было уже далеко от Вифлеема. Беглецы шли целый день. Под вечер в сумерках их окружили какие-то подозрительные типы со свирепыми физиономиями. «Как легкий ли жизнь!» — крикнул главарь шайки. Мария скрыла от Иосифа, что она прихватила с собой ларец с золотом, преподнесенный волхвом. Поэтому на требование разбойника Иосиф с восхитительным простодушием ответил: «Голубчики мои, вы просто ошиблись. Мы вовсе не богатые путешественники, за которых вы, должно быть, нас принимаете. Сам я бедный плотник, почти ни с чем я покинул родные края, пила до рубанок, вот все мое богатство. Эта молодая женщина — моя жена, а мальчуган — никто иной, как мессия, которого пророки обещали еврейскому народу». Разбойник, по-видимому, читал пророчества и даже верил в них. Он бросился на колени перед непорочной мамашей, умоляя простить ему несколько бесцеремонное обращение. «Мадам или мадемуазель», — обратился он к ней, — «меня зовут Димас. Я вор по профессии, но это не мешает мне тонко чувствовать. Прошу прощения за то, что я вас задержал, а за то, что мы вас напугали, позвольте пригласить к себе Пенсилат. У меня тоже есть малыш. Он, бедняжка, хворает. Пойдемте ко мне, там вам будет хорошо. А поскольку ваш карапуз — мессия, его пребывание в моем доме принесет мне счастье». «Как ты смотришь на это приглашение?» — спросил Иосиф у Марии. «Мне кажется, оно сделано от чистого сердца, а кроме того, похоже, дождик собирается. Разве мы можем допустить, чтобы божественный мальчуган, которого доверил нам Яхве, подхватил насморк?» «Среди воров тоже встречаются порядочные люди», — ответила Пречистая Дева. «Примем его приглашение». Христианская легенда не сохранила других воспоминаний о бегстве в Египет. Первую ночь семейство Иосифа провело в доме у разбойника Димаса, с которым мы еще встретимся после этого рассказа. На другой день, когда Иосиф покинул гостеприимный кров, больной ребенок был уже здоров. Надо еще сказать, что около дома Димаса находился источник, в котором Мария полоскала пеленки своего божественного дитяти, ибо хотя Иисус и был божеством, над ним имели силу все законы человеческой природы. До наших дней в окрестностях Вифлеема паломникам показывают источник Димаса, где стирались пеленки, испачканные малюткой Христом. В память об этой пастырушке источники по сей день порой творят великие чудеса. Глава 12. У царя Ирода тоже есть нервы. Тогда Ирод, увидев себя осмеянный волхвами, весьма разгневался